Глава 5. Грезящий наяву. Пассивный режим работы мозга, интроспекция и медитация. Примечание. Грезящий наяву. Daydream Believer. Музыка и слова Джона Стюарта. Записано группой The Monkees. 1967 год. Конец примечания. Первую лекцию по когнитивной психологии я прослушал в 1976 году. Направление тогда было настолько новым, что учебников еще не существовало. Компактная монография Майкла Познера «Введение в познание» «Cognition and Introduction», вышедшая 2 года ранее, выдавалась в библиотеке на короткий срок как дополнительная литература к курсу. Наша преподавательница Сьюзен Кэрри, недавно получившая степень доктора философии в Гарварде, говорила о Майкле Познере с таким восхищением, что я допоздна засиживался в круглосуточной университетской библиотеке, чтобы прочитать его книгу. Когда потом я поступал в магистратуру, мы со Сьюзен одинаково радовались тому, что Майк согласился стать моим научным руководителем. Новая область когнитивной науки была определена как направление экспериментально обоснованной научной психологии, изучающей способности человеческого мозга к обработке информации, восприятие, внимание, память, принятие решений, экспертные знания и опыт, интеллект и использование языка. Те немногие, кто занимался когнитивными аспектами музыки, считались не от мира сего. Ни один серьезный ученый не опускался до таких сомнительных областей, как искусство и тем более сознание. Это был удел людей, которые бросали науку и перебирались на Запад, чтобы экспериментировать там с психоделиками. После магистратуры Майк изучал психологию человеческих факторов, психологию взаимодействия человека с инструментами и машинами. Примерно то, что сейчас называется ЧМВ. Человеко-машинное взаимодействие. Майк с самого начала заинтересовался методами когнитивных психологов, позволяющими заглянуть в работающий мозг. Он разработал концепцию ментальной хронометрии, согласно которой индикатором сложности задачи выступает количество времени, необходимое мозгу на ее выполнение. Когда он начал публиковать статьи на эту тему, за ним потянулись и другие исследователи. В те времена не было факультетов нейронаук. Когнитивная психология еще не доросла до того, чтобы выделиться в самостоятельную когнитивную науку или когнитивную нейронауку. Существовала просто экспериментальная психология. Однако с приближением 1990-х случилось нечто забавное. Появились новые инструменты, и Майкл Познер оказался в авангарде смены парадигмы, связанной со сканированием мозга. В 1985 году Майк открыл лабораторию в Вашингтонском университете в Сент-Луисе в сотрудничестве с радиологами Стивом Питерсоном, Марком Минтуном и Маркусом Рэйчелом, неврологом и скрипачом, а также неврологом Питером Фоксом. Да, в одиночку такую глыбу не сдвинуть. Маркус подал идею отслеживать кровоток в мозге в режиме реального времени с помощью радиоактивных меток, помещая испытуемого в аппарат позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ. Кровь переносит насыщенную кислородом глюкозу, топливо для нейронов. Соответственно, чем усерднее трудится в данный момент нейрон, тем больше ему требуется глюкозы. Если отследить кровоток, можно начать картировать области мозга, участвующие в тех или иных когнитивных операциях. То есть можно поместить человека в томограф и попросить мысленно отработать подачу в теннисе, решить арифметический пример, вспомнить первый поцелуй или сыграть на джазовом фортепиано. Результатом таких исследований стала революционная статья Питерсона, Фокса, Познера, Минтуна и Рэйчела в журнале Nature. Тогда, в 1988 году, они впервые заглянули в человеческий разум в процессе мышления. ПЭТ обладала огромным преимуществом перед широко применяющимися методами структурной визуализации, которые просто сообщали нам размер и форму различных анатомических структур мозга, но ничего не говорили о том, что они, собственно, делают. Структурное сканирование — это как аэрофотосъемка города, когда вы наносите на карту все дома, но понятия не имеете, что происходит внутри них. В каких-то, вероятно, располагаются квартиры, в каких-то офисы, склады, жилые помещения, небольшие предприятия, но с воздуха ничего этого не узнаешь. Единственным источником информации, необходимой, чтобы разобраться в функциях мозга, служили посмертные клинические исследования людей, переживших повреждения мозга. Это примерно как вернуться в снятый с воздуха город после стихийного бедствия и увидеть, в каких зданиях находились небольшие предприятия, а потом попытаться сопоставить увиденное на Земле с аэрофотосъемкой. Все изменилось благодаря новой технологии и одной статье. Теперь ученые могли наблюдать пациентов в процессе мышления, воображения, мечтания, решения задач. Мы могли изучать функционирующий мозг и картировать области, а в конечном итоге и проводящие пути, участвующие в выполнении множества разных перцептивных, двигательных и когнитивных заданий. Даже придумывание новых экспериментов по сканированию мозга. Когда и другие лаборатории начали проводить исследования с применением ПЭТ, Рэйчел со своим коллегой Гордоном Шульманом стали замечать странную закономерность в данных визуализации мозга. Когда участники, находясь в томографе, выполняли задания, требующие активного, целенаправленного внимания, какие-то области мозга деактивировались, приток крови туда уменьшался, и нейронная активность подавлялась. Когда при более усердной работе одной группы областей другие работают менее ударно, это логично. Однако устойчивая деактивация в ходе самых разных экспериментов внятному объяснению не поддавалась. Ученым нравится ошибаться. Самое захватывающее в нашей работе заключается не в том, чтобы представить очередное свидетельство в пользу старой теории, а в том, чтобы найти доказательства, опровергающие ее. Когда такое происходит, мы понимаем, что в чем-то заблуждались по поводу окружающего нас мира. Неожиданный или странный результат — это подарок, сообщающий нам, что мы обольщались по поводу собственных знаний. И вот тогда начинается самое интересное. Попытки разработать правильные эксперименты, чтобы восполнить пробелы в знаниях. Помните, как вы были маленькими, и все было в новинку? И вы задавались бесконечными «зачем» и «почему». Ребенок. Почему у птиц перья? Родитель. Сначала они были только для тепла, чтобы не замерзнуть. А потом птицы научились летать с их помощью. Ребенок. Почему? Родитель. Перья помогают птице опираться на воздушные потоки и не падать с неба. Ребенок. Почему? Родитель. Но вот если ты выставишь руки против ветра, то почувствуешь, как на них давит воздух. Также и воздушные потоки давят на перья снизу, поддерживая птицу в воздухе. И она летает. Ребенок. Почему? Родитель. Я не знаю. Ребенок. Почему? Родитель в сердцах. Потому что мы с друзьями дурака валяли на уроках физики и все прослушали. Ребенок. Почему? Родитель. Понятия не имею. Пойдем мороженого купим. Вот на такого приставучего четырехлетку обычно и похожи ученые. Мы не перестаем задавать вопросы, и эта забава нам никогда не надоедает. Обязательно возникают неожиданные повороты, которые только добавляют азарта. Одним из таких неожиданных и захватывающих поворотов стало открытие Маркуса и Гордона. Что все-таки означает деактивация определенных областей мозга при выполнении различных целенаправленных задач? Одни участки мозга выключались, тогда как другие, наоборот, активировались в некоем синхронизированном танце под аккомпанемент неведомого оркестра, под управлением невидимого дирижера. Возможно, что-то могло активировать эти области. Но что? Что является противоположностью заданию, направленному на достижение цели? Состояние покоя, блуждание ума. Рэйчел с коллегами стали искать активацию среди участников, находившихся в томографе в состоянии бодрствования с закрытыми глазами. То есть, если обычные экспериментаторы давали задания и просили испытуемых что-то сделать, то теперь им было велено ничего не делать. Их эксперименты подтвердили, что в некоторых областях мозга, где наблюдался пониженный уровень активности при выполнении заданий на целенаправленную деятельность, действительно повышалась активность в состоянии покоя. Поскольку в это состояние блуждания ума испытуемые, судя по всему, погружались автоматически, когда мозг не был занят ничем конкретным, Рэйчел назвал его дефолтным режимом или режимом по умолчанию. Default Mode. DM. Примечание. В русском языке принят термин «пассивный режим работы мозга» — ПРРМ. Конец примечания. В 2000 миль к западу два постдокторанта Стэнфордской медицинской школы, Винод Меннон и я, занимались исследованиями в нескольких разных направлениях в поиске ответов на кучу накопившихся «почему». Винод вел исследовательскую программу с использованием FMRT, привлекая в качестве испытуемых людей с психическими расстройствами. А я проводил эксперименты в области психофизики и разрабатывал новые статистические методы для музыкальных исследований. При FMRT используется другая технология нейровизуализации с большим пространственным разрешением, чем при PET. Как и Маркус с Гордоном, Винод заметил кластеры деактивации в своей клинической выборке, в том числе у испытуемых с шизофренией. Винод вместе со своим стэнфордским коллегой Майком Грейсиусом разработал технологию под названием «анализ сетей». Мы первыми применили этот анализ в музыке в исследовании PRRM в 2007 году. Основополагающая идея этой технологии такова. Вместо того, чтобы искать области мозга, участвующие в различных мыслительных операциях, мы идентифицируем распределенную сеть нейронных сетей, которые объединяются для выполнения этих операций. Иными словами, мы ищем узлы, которые связаны друг с другом теснее, чем с другими узлами в мозге, образуя структуру сообщества, которую Гордана де Радо из университета Эмори назвала функциональным соседством. Эта технология позволила Меннону и Грейсиусу определить компоненты режима по умолчанию и составить в 2003 году карту сети пассивного режима работы мозга, как мы ее сейчас называем. Туда входят медиальная префронтальная кора, задняя и передняя поясная кора, предклинье и угловая извилина. Сеть пассивного режима работы мозга, СПРРМ, это совокупность распределенных взаимосвязанных областей мозга, которые подавляются, когда человек сосредоточивается на чем-то во внешней среде. В отсутствие внимания к чему-то конкретному, мозг переключается на мысли, обращенные внутрь, такие как саморефлексия, воспоминания о прошлом, автобиографическая память, и воображение будущего, или переходит на режим по умолчанию. Эта же сеть активируется, когда наш мозг находится в покое во время тихого пробуждения или когда мысли рассеиваются во время грез наяву. Открытие СПРРМ в корне перевернуло наши представления о внимании и сознании, поскольку объясняло целый ряд регулярно встречающихся явлений. Если нейрохимический переключатель СПРРМ постоянно гуляет туда-сюда, наше внимание то сосредоточивается, то рассеивается. Мы удерживаем внимание на несколько секунд, потом теряем фокус, потом снова сосредоточиваемся, и так до полного изнеможения, пока не выдохнемся от бесконечной смены состояний. Если переключатель застревает в положении «выкл», мы не можем отвлечься от поглотившей нас задачи. Например, не видим машину, которая сейчас выедет перед нами, потому что разговариваем по телефону. Если переключатель залипает на «вкл», нам трудно вернуться к насущным делам. Представьте, что вы расположились на пляже, потягивая коктейль, а надо работать. В исследовании 2007 года мы с Винодом установили, что прослушивание музыки может способствовать погружению в мечтательное состояние СПРРМ. На следующий год мы продемонстрировали, что нейроанатомический переключатель располагается в области мозга, называемой островком. Островок – один из моих любимых участков мозга, поскольку это в каком-то смысле темная лошадка. Еще в 2006 году никто к нему особенно не присматривался и не понимал, чем он ведает. Островки, по одному в каждом полушарии, занимают в мозге стратегически важные позиции. Примерно как регулировщики автомобильного движения возле школы в 3 часа дня, которые отслеживают подъезжающие с разных сторон машины и притормаживают или останавливают поток, если необходимо. Они находятся на стыке 3 из 4 долей мозга – височной, теменной и лобной. Каждый из них имеет форму пирамиды, но, глядя на поверхность мозга, вы этого не поймете, потому что они спрятаны внутри, на глубине примерно 2 сантиметра за висками. Именно та часть островка, которая находится в правом полушарии и выполняет роль этого чрезвычайно важного переключателя. Активизация мыслей, направленных внутрь, в сети ПРРМ обеспечивает привилегированный доступ к эпизодической и автобиографической памяти, психическим операциям, требующим обращения внутрь себя. Состояние Клайва Уэринга с его сосредоточением на настоящем моменте и только на нем – именно то, чего следовало ожидать, если его сеть ПРРМ была недоступна, то есть его внимание все время было направлено только наружу. Он мог играть пьесы для фортепиано и наслаждаться ими во время игры, но потом об этом не помнить. Еще более глубоким оказалось влияние энцефалита на сознание Клайва. Большинство из нас воспринимают сознание как более или менее непрерывное, разворачивающееся повествование, соединяющее текущий момент с предыдущими, обращенное в прошлое, к началу наших дней. Клайв утратил эту временную связь и чувствовал себя так, будто постоянно просыпался от сна без сновидений. Откройте его дневник на любой странице, и вы прочтете. «Наконец, я в первый раз проснулся». Эта запись вычеркнута и исправлена на «Теперь я действительно проснулся в самый первый раз». Она тоже вычеркнута и так далее. Эти записи, от которых сжимается сердце, заполняют сотни страниц дневника. В отличие от Клайва Уэринга, 20-летний студент-правовед Матео автобиографическую память сохранил, и поэтому понимал, что после инсульта музыка звучит иначе, чем раньше. Переход в пассивный режим работы мозга может запускаться несколькими способами. Когда мозг устает от задачи, требующей сосредоточения, ум начинает блуждать и вуаля! Режим по умолчанию включается. Или наоборот, мы можем заниматься чем-то, что способствует переходу в это состояние, медитацией или монотонной работой, не требующей особого внимания, например, вести машину на длинном прямом участке шоссе. Вот почему многие из нас приходят к своим лучшим идеям за рулем или во время прогулок, особенно на природе. Сеть пассивного режима работы мозга может активироваться и при выполнении задач, требующих самоосмысления. В одном исследовании с применением ФМРТ участникам предложили описание понятий «робкий», «вежливый», «перфекционист» и задали вопрос, относится ли это к вам. Саморефлексия или самореферентная когнитивная деятельность задействует СПРРМ, особенно префронтальную кору, медиальную, поясную кору, заднюю и левую угловую извилину. И эти же самые области плюс предклинья активируются, когда люди слушают музыку, как мы с Винодом выяснили в нескольких исследованиях. Меня все это время особенно интересовала активизация предклинья, охватывающего поля Бродмана с 7 по 31, поскольку она упорно проявлялась в наших исследованиях музыкального вознаграждения и удовольствия. Предклинье опосредует самосознание. Все мы знаем, что это такое, когда нас выдергивает из собственных мыслей или грез какой-то резкий звук. Когда такое происходит, мы мгновенно, инстинктивно начинаем осознавать свое тело и свое положение в пространстве, в преддверии возможной чрезвычайной ситуации, требующей пригнуться, подпрыгнуть или увернуться. Этим отчасти ведает предклинье. Однако с остальной частью СПРРМ оно связано только когда мы слушаем музыку, которая нам нравится. Если мы слушаем музыку, которая нам неприятна, предклинье разрывает связи с СПРРМ. Мозг как будто в буквальном смысле говорит «нет». Это не мое. Здесь и кроется нейробиологическая подоплека нашей активной неприязни к навязанной фоновой музыке в общественных местах. Это самое настоящее отторжение. Это не по мне. Это не мое слуховое пространство. Слушая музыку, по-настоящему, отдаваясь ей полностью, позволяя ей захватить нас, мы нередко ловим себя на мыслях о том, кто мы, где наше место в жизни и куда мы идем. Когда мы не выполняем при прослушивании целенаправленные задания, а просто купаемся в музыке, омываясь ею, пропуская через себя, эта рефлексия возникает сама собой. А если к музыке прилагается текст, в котором затрагиваются темы отношений, желаний, неудач, разочарований, надежд, он тем более провоцирует сравнение и когнитивную оценку. Песни о любви, о разбитом сердце почти автоматически заставляют нас увидеть в лирическом герое себя. Именно так музыка помогает нам войти в этот пассивный режим работы мозга, режим блуждания ума, и там пребывать. Почему мы видим себя в песнях? Искусство, литература, музыка дают нам возможность примерить разные ситуации и эмоции, не подвергая себя опасности. Мы смотрим, как Том Круз прыгает с самолета, осознавая, что это не я, но прокручивая мысль, а что если бы это был я? Мы можем пережить любовь и ее крушение без необходимости переживать эти американские горки в реальности. В то же время мы развиваем эмпатию, опосредованно видя и слыша то, через что проходят другие, и как они на это реагируют. Насколько важна способность проводить различия между собой и другими, можно не объяснять. Без нее мы не в состоянии удовлетворить собственные потребности и рискуем нарушить физические и эмоциональные границы, установленные другими. Когда все работает как положено, отличать себя от других нам помогает задняя поясная кора. Есть два пути в направлении исчезновения этого различия. Один из них ведет к дзеновскому единению и слиянию с миром, другой – к шизофрении. Опытные медитаторы, достигающие единения со Вселенной, растворения «я», обнаруживают состояние уменьшения самореферентного мышления. Это сопровождается усилением взаимодействия между задней поясной корой и медиальной префронтальной. У людей, страдающих шизофренией, наоборот – наблюдается снижение связанности в этой сети. В ходе новых исследований было установлено, что у двух и более человек, обрабатывающих общий нарратив, активность СПРРМ синхронизируется. Мы с Винодом продемонстрировали, что при прослушивании одинаковой музыки, пусть даже не одновременно, возникает нейронная синхронизация мозговых волн. То есть, слушая музыку, человек в буквальном смысле оказывается на одной волне с другими. Открытие Маркусом Рейчелом и его коллегами дефолтного режима работы мозга и последовавшее за ним открытие Винодом Менноном сети PRRM коренным образом изменили наше представление о внимании и, соответственно, сознании. Мы используем эти термины почти как взаимозаменяемые. Обращать на что-то внимание – означает отдавать себе в этом отчет, осознавать. Не обращать внимания на что-то, значит не осознавать этого. Это не то же самое, что находиться без сознания, например, в обмороке или в коме. А что такое бессознательное, подсознание, подпороговое восприятие? Как они соотносятся? И имеют ли они какое-то отношение к музыкальной терапии? Да, имеют. Мы поговорим и о них. Оставайтесь на волне. Пожалуй, самое знакомое всем измененное состояние сознания – сон. На первый взгляд может показаться, что сон и бодрствование – противоположности. То есть вы либо спите, либо бодрствуете. Но это ложная дихотомия. Не бывает ни абсолютного сна, ни абсолютного бодрствования. Они, как и сознание, находятся в многогранном континууме. Большинство врачей и исследователей придерживаются традиционного представления, что сон – это глобальный процесс, происходящий равномерно во всем мозге. Если вы попросите сомнолога объяснить, почему мы просыпаемся, когда кто-то окликает нас по имени или расталкивает, он просто разведет руками. Очевидно, что какая-то часть мозга бодрствует, отслеживая внешнюю обстановку. Это и есть упомянутый в предыдущей главе фильтр внимания, заставляющий нас фокусироваться на чем-то. Но этот фильтр не какое-то единое устройство, расположенное в конкретном месте. Он тоже представляет собой набор нейронных сетей, контролирующих все 6 внешних чувств – зрение, слух, осязание, вкус, обоняние и равновесие. А также около 20 внутренних, например, понимание того, что вам нужно встать с постели, чтобы пописать. Кроме того, есть случаи лунатиков, которые настолько бодры во сне, что даже способны вести машину, или парадоксальной бессонницы, когда пациенты утверждают, что за всю ночь не сомкнули глаз, но на самом деле, как показывают данные полисомнографии, они спали. А еще бывают осознанные сновидения, когда спящий понимает, что происходящее с ним – это сон, и иногда может им управлять. То есть, в каком-то смысле, человек бодрствует внутри собственного сновидения. Когнитивному психологу Роджеру Шепарду однажды приснилось, что его ноги напоминают картины Эшера. Казалось, они прикреплены к бедрам, но при ближайшем рассмотрении образовывали какую-то невозможную фигуру. Он вспоминает, как во сне подумал, что оказался в невозможном положении, и посмеялся над этой игрой слов. Проснувшись, Роджер пришел к выводу. Для того, чтобы шутка удалась, одна часть его мозга должна была придумать шутку, а затем временно скрыть ее от другой части мозга. Это остроумное наблюдение – еще один случай, когда части нашего мозга командуют друг другом, как мы это видели в примере с загадкой «Где Уолли?». Какая часть мозга решила сыграть шутку, и как она держала другую часть мозга в неведении? Итак, пока в нашем перечне состояний, связанных с вниманием и сознанием, числятся центральный исполнительный режим, целенаправленный или направленный на выполнение задач, пассивный режим работы мозга, блуждание ума, режим, направленный на себя, сон, 2 фильтра внимания, 1 произвольный, найти Олли, 2 непроизвольный, проснуться от оклика по имени. Этот самый незамеченный слон, невозможная фигура, экзистенциальная дилемма и есть олицетворение того, как нам нужно относиться к различным медитативным состояниям. Медитация осознанности побуждает тех, кто ее практикует, пребывать в непрерывном настоящем, ненавязчиво наблюдая за своими мыслями, эмоциями и ощущениями с любознательностью, свободной от оценочного суждения или предубеждений. Именно этого состояния стремятся достичь музыканты во время исполнения. И для медитации, и для исполнения музыки мозгу в этом случае необходимо деактивировать сети, связанные с самосознанием и суждениями. Отключить грозящего пальцем наставника, который говорит вам «плохо» и «не стараешься». Эта внутренняя школьная учительница полезна при редактировании, но любой творческий порыв она рубит на корню. Нейроученый Чарльз Лимб из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Тогда он работал в университете Джонса Хопкинса. Обнаружил это, когда поместил джазовых музыкантов в томограф и попросил их импровизировать со сложными последовательностями аккордов. Во время импровизации у них наблюдалась деактивация в области, связанной с решением задач, требующих усилий, и самосознанием. В дорсолатеральной префронтальной коре, ДЛПК, а также в области нашего старого знакомого, предклинья. В совокупности все это свидетельствует о том, что музыканты находились в состоянии потока. Кроме того, обнаруживалось повышение активности в медиальной префронтальной коре, МПК, области, связанной с доступом к автобиографическим воспоминаниям. Чарльз объясняет это тем, что импровизация служит способом проявить собственный музыкальный голос или рассказать личную музыкальную историю. Помимо этого, повышенная активность во время импровизации отмечалась в области Вернике, том участке мозга, который привязывает к звуку смысл и который был поврежден у миссис Т. Различные виды медитации осознанности по-разному действуют на работу мозга и нейронные связи, опосредованные специфическими нейронными сетями. Медитация сфокусированного внимания сосредоточивает сознание на чем-то одном – на дыхании, мантре, собственном теле. Эта практика способствует увеличению нейронных связей в областях левого полушария, участвующих в работе внимания и памяти, левой нижней лобной извилине и левой нижней теменной дольки, и может улучшать эти когнитивные процессы. При медитации открытого наблюдения практикующий переносит внимание на текущий момент, позволяя мыслям и ощущениям возникать и проходить без оценочного суждения. Однако сохраняет при этом открытое и любознательное отношение к сопутствующему чувственному опыту. Этот стиль медитации увеличивает связанность в правом полушарии, а точнее между правой верхней височной извилиной и правым островком, в областях, участвующих в интероцепции, ощущении и восприятии внутреннего состояния организма и осознании собственного тела. Сострадание или медитация любящей доброты, практикуемая Далай-ламой, направляет внимание на любовь, эмпатию и доброжелательность к себе, другим и в конечном итоге всему живому. Эта медитация усиливает связность в обоих полушариях, указывая на более интегративный характер нейронных соединений. Рост связанности между передней поясной корой и медиальной префронтальной корой, участвующей в социальном познании и регуляции эмоций, позволяет предположить, что медитация любящей доброты может усиливать эмпатию и положительные социальные эмоции. Роднит все эти разновидности медитации определенная степень метасознания, и именно она отличает их от блуждания ума при ПРРМ. Это разница между осознанием чего-то и осознанием того, что вы осознаете. При блуждании ума вы осознаете то, о чем думаете. Но время и пространство вокруг как будто растворяются. Настолько, что порой кому-то из близких приходится щелкать у вас перед носом пальцами со словами «спустись с небес». Ау! Метасознание — это палка о двух концах. Оно может помочь разобраться в сознании и сознательных процессах. Именно оно позволяет обучающемуся игре на скрипке шагнуть дальше простой радости слушания и начать учиться играть на инструменте. Однако оно же мешает нам полностью погрузиться в чувственное переживание. Когда включается метасознание, мы слышим только недочеты собственного исполнения. Мы сидим на концерте и анализируем происходящее, вместо того, чтобы предаваться ему и воспринимать синтетически. Ричард Дэвидсон формулирует это так. В ряде исторических и современных созерцательных традиций отсутствие метасознания рассматривается как препятствие к разным формам самонаблюдения, саморегуляции и самоисследования. В некоторой степени метасознание, безусловно, необходимо, но его избыточность лишает нас возможности стать единым целым с тем, что нам особенно дорого в жизни. Как известно, идея единения с музыкой или с миром – составная часть буддийского учения. Далай-лама, например, медитирует каждый день по 4 часа, чтобы отрешиться от своего «я» и прочувствовать, насколько мы все взаимосвязаны. Я могу сидеть тут и думать: «Я Далай-лама». Далай-лама один. Мне одиноко. Я могу думать: «Я буддийский монах». Монахов тысячи. Уже не так одиноко. Но я думаю: я один из 8 миллиардов людей. Совсем не одиноко. И это для него не просто слова. Он живет этим. Он это практикует и обретает глубокий покой и величайшее сопереживание, не жертвуя ни осознанностью, ни метасознанием. Чтобы проделать то же самое и обрести одновременно осознанность и метасознание, нужно практиковаться всю жизнь. И метасознание, и эмпирическое слияние одинаково важны. Метасознание нужно для того, чтобы оценивать себя и совершенствоваться. Эмпирическое слияние необходимо для психического здоровья, чтобы можно было нажать кнопку перезагрузки. Наша способность удерживать то или иное состояние, не позволяя им переключаться по собственному почину без нашей воли, лежит в основе когнитивного контроля. Однако способность переориентировать внимание, когда того требует ситуация, фундаментальное условие нашего выживания. Предельная форма вовлеченности в музыку – эмпирическое слияние во время исполнения или прослушивания. Когда это слияние испытывает исполнитель, обычно это называется потоком. Его достигают исполнители с глубокой музыкальностью: Майлз Дэвис, Виктор Вутон, Элла Фицджеральд, Даниэль Баренбойм. Слушатели на концертах рок-групп Grateful Dead и Fish чувствовали особую связь с музыкой, поскольку исполнители во время игры создавали то самое ощущение глубокой вовлеченности. Для потока характерна полная поглощенность задачей, непринужденность и легкость, поскольку вы не направляете ход событий сознательно. А также утрата метасознания при почти парадоксальном ощущении, что задача полностью вам подвластна. В потоке, или, как говорят баскетболисты, в зоне, пребывает на площадке Стеф Карри. Поток позволяет Робину Уильямсу так быстро и безукоризненно гладко переключаться между голосами, персонажами и идеями своего безграничного репертуара во время стендап-выступлений. Достигая потока, музыкант избавляется от своего метасознания. Музыка ведет его от ноты к ноте, и, по словам многих, возникает ощущение, будто не они играют музыку, а музыка играет ими. Состояние потока заставляет нас пересмотреть наше представление о СПРРМ как противоположности центральному исполнительному режиму, как если бы это были две крайние точки движения маятника. Состояние потока будто возвышается над обеими крайностями, заимствуя у обоих режимов, но не являясь ни тем, ни другим. Пребывание в этой зоне, в состоянии потока, требует там и оставаться. Исследования с применением нейровизуализации показывают именно то, что и ожидалось: снижение активности в нейрохимическом переключателе, островке. Осознаем ли мы, что находимся в потоке? И да, и нет. Мы погружены в то, чем занимаемся, и потому можем реагировать. Но у нас отсутствует явное, эксплицитное осознание этой реакции, пока нас из этого состояния не выдергивают. Пик слияния с музыкой для слушателя – мурашки. Уникальное и мощное проявление пространственно-временного сдвига состоянием потока, когда музыка захватывает вас, время как будто останавливается, вы ощущаете мощный всплеск почти всепоглощающего наслаждения, благоговейный трепет, иногда прорывающийся смехом или слезами. В основе музыкального чувственного опыта лежат прогнозирование и предвкушение вкупе с узнаванием раскрывающихся паттернов. Я спросил Дональда Фейгена, более искусного мастера слова, чем я, как лучше сформулировать эту мысль. Вот что он ответил. Чем старше мы становимся, тем меньше в жизни остается тайны. Хорошая музыка эту тайну возвращает, потому что мы находимся в постоянном предвкушении, гадая, что произойдет в следующих тактах. Сколько ни слушай, допустим, Дьюи Сквеа, площадь Дьюи, Берт все равно найдет, как удивить нас непредсказуемым исполнением каждой фразы. Это великолепное путешествие. Как правило, в музыке мы знаем, когда что-то произойдет, но не всегда точно знаем, что именно. Это что-то может быть как ожидаемым, так и неожиданным. Это тонкое балансирование на грани как раз и служит нам пропуском в режим пассивной работы мозга, когда мы слушаем музыку. Мы не стараемся удержать внимание на том или ином музыкальном событии и в то же время не следим намеренно за событием, которое завладеет нашим вниманием и вырвет из грез. Привязка музыки ко времени, ее устойчивое поступательное развитие не имеют аналогов среди всего того разнообразия явлений, которые встречаются нам в жизни. Что это означает для музыкальной терапии, зависит от целей. Если терапевт стремится способствовать переходу в пассивный режим работы мозга, следует выбирать музыку, попадающую в золотую середину между неожиданным и предсказуемым, предпочтительно с небольшим перевесом в сторону предсказуемости, чтобы действовать умиротворяюще, но не настолько, чтобы усыплять или раздражать повторяемостью. Такая музыка откроет у нас второе дыхание, позволит нажать на кнопку перезагрузки в мозге и утихомирить многоголосицу и отвлекающие факторы, созданные нашими попытками выполнять несколько задач одновременно. Все мы знаем, как разбегаются мысли после работы среди отвлекающих факторов, и как трудно притормозить и сосредоточиться на чем-то одном. Именно поэтому авиадиспетчерам положены обязательные перерывы примерно каждые полтора часа. Такое многообразие состояний и режимов внимания говорит о том, что мы правы, считая сознательное восприятие довольно расплывчатым понятием, и что рассматривать его следует не как прямую, а как многомерный континуум. Субъективное ощущение, что сознание представляет собой единое явление или процесс, было оспорено Дэниелом Деннетом и Марселем Кинсборном. Они отвергают модель картезианского театра, согласно которой в мозге есть участок или сеть, где собирается вся имеющаяся у нас информация для своего рода мысленного просмотра на виртуальном экране в театре разума. Если в мозге есть некое сознательное «я», которое наблюдает за происходящим, то где внутри этого сознательного «я» находится мозг? И зачем он наблюдает? Такая модель ведет к бесконечной рекурсии и теряет смысл. Более вероятно, что единое сознание — это иллюзия, и на самом деле у нас есть множество разновидностей сознательного восприятия, систем мониторинга и нарративов, существующих одновременно. Винод Менон полагает, что для такого человеческого сознания необходима сеть пассивного режима работы мозга. Она связывает разрозненные участки нашего мозга, поддерживая самонаправленное мышление, блуждание ума, объединение и в конечном итоге создание внутреннего нарратива и ощущения сознания. Эти нарративы формируют у нас понимание наших собственных индивидуальных, глубоко личных переживаний, говорит Винод. Мы можем в качестве мысленного эксперимента представить, как выглядело бы человеческое познание, если бы сеть PRRM перестала функционировать. Тогда пришел бы конец нарративам, которые мы себе рассказываем. Наш мозг не связывал бы опыт в логичный внутренний нарратив в контексте нашего опыта и общих социальных взаимодействий. Вокруг этого нарратива, частично монолога, частично диалога, строится наше эпистемическое «я», что подразумевает такие процессы, как эпизодические воспоминания, семантическое знание фактов о собственной жизни и окружающем мире, представление об индивидуальных ценностях и убеждениях, способность воспринимать и производить оценочные указания для восприятия, действий и рассуждений. СПРРМ играет важную роль в обеспечении опыта субъективной непрерывности, даже в случае невнимательности, заторможенности и других пробелов в восприятии и когнитивной деятельности. Поэтому не случайно все эти нейронные сети вовлечены также в прослушивание и исполнение музыки, одной из самых всепоглощающих и приятных разновидностей чувственного опыта. Десятилетиями считалось, что музыкальная терапия действует просто потому, что доставляет удовольствие или отвлекает от боли, как физической, так и душевной. Теперь мы понимаем, что музыка – одно из немногих явлений, присутствующих во всех этих разных режимах внимания. Даже во сне. Многие слышат музыку во сне. Тогда музыка может послужить объединяющей силой, клеем, скрепляющим разные режимы сознания с внутренним нарративом, с нашим ощущением себя, того, где мы пребываем, и, наверное, самое важное, куда мы хотим двигаться. Интерлюдия. Примечание. Интерлюдия или ночь в Тунисе. A night in Tunisia. Дизи Гиллеспи. Записано в 1944 году. Конец примечания. Видеть, слышать, помнить, хотеть, испытывать приязнь и другие чувства — это сложное состояние, образованное разными составными частями. Все они представляют собой акты конструирования. Все они в той или иной степени используют информацию в виде входящих стимулов в зависимости от нашей истории и опыта, генетики, среды, семьи, культуры, случайных происшествий и текущих обстоятельств. С точки зрения когнитивной нейронауки, в основе таких состояний находятся идентифицируемые нейрофизиологические процессы. Физиологические процессы, анатомические, электрические, химические, ведут к образованию синаптических проводящих путей, которые, в свою очередь, связываются в сети. Эти сети распределены по всему мозгу. Они плохо поддаются наблюдению и не лучше медицинскому контролю. Согласно концепции музыкальной терапии, для некоторых из этих конструктивных процессов музыка, благодаря своей многофакторности и многофакторности нашего восприятия музыкальных произведений, может найти привилегированную точку входа. За 40 лет до того, как Даниэль Канеман подробно изложил эту концепцию в своей книге «Думай медленно, решай быстро», Ульрик Найсер писал: «Предполагается, что конструктивный процесс восприятия состоит из двух стадий, одна из которых происходит быстро, беспорядочно, в общих чертах и параллельно, а другая — преднамеренно, внимательно, подробно и последовательно». Канеман в своей культовой книге применяет этот принцип к нашей, по большому счету, иррациональной манере делать умозаключения и принимать решения. Система 1 принимает быстрые, интуитивные решения на основе первого впечатления. Этой теме посвящена книга Малкольма Гладуэлла «Озарение». Иногда они оказываются правильными, но чаще нет, особенно когда касаются медицины и финансов. Система 2 более нетороплива, рассудительна, склонна к аналитике. Было бы неплохо провести параллель с пассивным режимом работы мозга и центральным исполнительным режимом. Хотя бы попробовать. Сравнение не слишком аккуратное, так как эти процессы не всегда исключают друг друга и часто динамически взаимодействуют. Но основной принцип такой. Мышление в рамках системы 1, интуитивное по типу озарения, примерно совпадает с ПРРМ. Мышление в рамках системы 2, медленное, аналитическое, примерно соответствует центральному исполнительному. Учитывая, что именно при пассивном режиме работы мозга мы часто находим решения для проблем и задач, которые не получается решить иным путем, соответствие кажется нелогичным. Но те проблемы и задачи, которые решает система 1, обычно требуют не рациональных, математически или статистически обоснованных решений, а творческого подхода, нелинейного и разнонаправленного. Прослушивание, исполнение и сочинение музыки тоже подразумевает участие этих двух систем. Интуитивные музыкальные действия соотносятся с системой 1, а аналитические – с системой 2. В систему 1 мы стремимся попасть, когда исполняем музыку. И именно там музыкальная терапия дает наилучшие плоды. Когда мы поглощены музыкой, мы находимся в системе 1. Когда кто-то, сидящий позади нас, задевает коленом спинку нашего кресла, нас выкидывает обратно в систему 2. Все, о чем я говорил до сих пор, не столько объясняет, как мы опознаем знакомые песни, сколько подразумевает. Да, я упомянул в общих чертах компоненты, которые совпадают с паттернами в нашей памяти. Как вы узнаете мелодию «Summertime» — «Лето» — на слух? Очевидный ответ — мы понимаем, что это «Summertime», потому что тема звучит как «Summertime». Однако это мало что проясняет. Мы можем возразить. Она звучит как «Summertime», так как вы знаете, что это она. К тому же не все исполнения «Summertime» одинаковы. Бывают громкие и тихие, бурные и почтительные, идеально гармоничные и какофонические, и слова могут быть на незнакомом вам языке. Есть медленная и горестная версия в исполнении Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга под аккомпанемент роскошного оркестра Рассела Гарсии. Есть надрывная, истошная версия Дженнис Джоплин с группой Big Brothers and the Holding Company. Есть спокойная, свободно льющаяся атмосферная версия Майлса Дэвиса. Инструментальная, с его фирменным приглушенным звуком трубы. Есть версия Вилли Нельсона, сочетающая джаз с техано. Есть фортепианная аранжировка Джейкоба Кольера в стиле хип-хоп. И это все «Summertime». Если все это версии «Summertime», поскольку они звучат похоже, тогда какие процессы создают это сходство? Есть процесс генерализации стимулов, тот самый, благодаря которому мы узнаем голос друга и издалека, и вблизи, и когда он сердится, и когда он радуется, и когда у него насморк, и когда он отдувается, запыхавшись. Паттерны стимуляции барабанных перепонок могут меняться. Но благодаря важной эволюционной адаптации мы опознаем эти отклоняющиеся входные сенсорные данные как поступающие от одного объекта. То же самое происходит и с музыкой. Каждый опыт оставляет отпечаток в мозге, воспоминания. Более новые по эволюционным меркам слои коры, усложнявшиеся по мере движения от простых позвоночных к млекопитающим, работают в фоновом режиме, обеспечивая все более высокие уровни вариативности, уходящие все дальше и дальше от прототипов. Так что вы можете узнать друга детства, с которым не виделись десятилетиями. В музыке больше шаблонов и компонентов для работы, чем в других средах. На самом примитивном уровне мы отмечаем, что слышим песню, а не просто голос, кашель или чихание. Любая из перцептивных характеристик музыки — высота тона, мелодия, гармония, длительность ноты, ритм, размер, темп, громкость, тембр и иногда даже реверберация, как в Personal Jesus, личный Иисус, Depeche Mode, или Save Your Tears, прибереги слезы, певца The Weeknd, может запустить в нашем мозге механизмы сопоставления образов, чтобы найти хранящийся в памяти след, соответствующий элементам песни. А в сочетании эти характеристики обладают еще большей силой и гибкостью. Понятие «summertime» у нас в мозге индексируется не по какому-то одному признаку, по ритму, по мелодии или по словам. То есть музыкальный мозг работает не по аристотелевским правилам, а по семейному сходству. Аристотель утверждал, что все явления можно охарактеризовать через определение типа «треугольник» — это замкнутая трехсторонняя плоская фигура, сумма углов которой равна 180 градусам. Но никто из нас, глядя на треугольник, ничего подобного не думает. Мы опознаем треугольник по семейному сходству с другими треугольниками, даже теми, которые мы никогда не видели. Как доказывал Витгенштейн, категории вещей определяются тем, насколько они напоминают другие вещи. И к черту правила. Для мозга, конечно, проще, когда мы слышим произведение в той самой версии, в которой уже слышали его раньше. Тогда мозг должен просто подобрать соответствие по шаблону, как сделал бы компьютер. По такому принципу работают Shazam и другие распознаватели музыки. Shazam опознает Summertime только если кто-то прежде уже пометил это произведение как Summertime. На сегодняшний день, если вы просто напоете Summertime или наиграете на фортепиано, программа его не распознает. Но со временем машинный интеллект освоит и это. Однако у нас, даже когда мы слышим одну и ту же версию, паттерн звуковых волн, волн давления, воздействующих на барабанную перепонку, вряд ли будет абсолютно идентичным при каждом прослушивании. Другое помещение, разговоры окружающих, наушники вставлены или надеты чуть иначе. И все равно мозг находит соответствие образцу. Следующий простейший случай — вы слышите версию Summertime, почти идентичную слышанной ранее. Исполняет ее все та же Элла Фицджеральд. Но с другим оркестром, в более быстром темпе или в другой тональности. Распознаватели паттернов в коре мозга запрограммированы на то, чтобы замечать существенные сходства, что позволяет нам быстро и без усилий определять во всех этих версиях одну и ту же песню. Мы можем дальше и дальше уходить от нашего прототипа или шаблона песни, изменяя эти параметры, пока все они не изменятся одновременно, как в радикальных экспериментальных версиях «Sun Ra and His Orchestra». Ваш мозг может не узнать мелодию мгновенно, но сущность песни из вариации в этих параметрах все-таки вырисовывается. Один из моих любимых примеров полного изменения — исполнение группой Austin Lounge Lizards песни Brain Damage — повреждение мозга, группы Pink Floyd в кантри-стиле Bluegrass. Интересно то, что при первом прослушивании вам может потребоваться время, чтобы собрать все воедино. Но после того, как вы ее услышите, ваш мозг запомнит песню, и в следующий раз вы узнаете ее гораздо быстрее. Прослушивание музыки — это еще и конструктивный процесс, состоящий не просто в соединении акустических элементов, но и в более широком феноменологическом опыте. Нравится ли нам это произведение? Хотим ли мы его сейчас слушать? Какие чувства оно у нас вызывает? Какие воспоминания, интроспективные мысли, надежды, желания оно может пробудить? Поскольку мозг, прежде чем интегрировать различные характеристики музыки — ритм, тональность, тембр, высоту тона, гармонию и прочее — в одно целое, обрабатывает их отдельно друг от друга, музыкальная терапия может иметь широкий спектр применения. Ритмическая терапия разблокирует один набор сетей, мелодическая — другой. Пассивное слушание с управляемыми или неуправляемыми образами открывает иные сети в сравнении с теми, которые включаются при исполнении или танце и сопутствующей им моторике. Никто из нас, даже однояйцевые близнецы, не испытывает абсолютно идентичные переживания. Не существует двух полностью совпадающих музыкальных вкусов. Удивительно уже то, что какие-то песни нравятся почти всем. По статистическим меркам, песни, которые нравятся большинству людей, встречаются очень и очень редко. В каталогах Apple Music и Spotify насчитывается по 100 миллионов музыкальных произведений, а ко времени выхода этой аудиокниги будет, согласно прогнозам, по 200 миллионов. Число произведений, которые нравятся пользователям и которые они проигрывают снова и снова, составляет крохотную долю от этого числа, не более 0,002%, то есть 1 из 50 000. Примечание. Здесь речь об исследовании Spotify Loud and Clear. По данным Spotify, за 2023 год не менее 10% песен прослушивалось по множеству раз, то есть в 5000 раз больше, чем 0,002%. Кроме того, соотношение 1 к 50 000 подразумевало бы, что многократно прослушивается лишь 2000 песен из 100 миллионов, и только они попадают в плейлисты пользователей. Конец примечания. Музыка, которая вас успокаивает, меня может, наоборот, завести. Музыка, которая обычно расслабляет вас, становится раздражающей, если вы прослушали ее много раз или просто не в настроении. При звуках любимой когда-то мелодии вы можете заткнуть уши из-за того, что именно ее вы слушали со своим бывшим перед тем, как не слишком мирно расстались. Точно так же не существует и двух одинаковых болезней, травм, депрессий, поскольку мозг у всех нас отличается. Вспомним слова поэта. Каждая болезнь — это музыкальная проблема, и ее лечение имеет музыкальное решение. Мастерство в том, чтобы найти это решение, эту алхимическую формулу. Это сочетание тонов, длительности и громкости, которое поможет организму и мозгу в их естественных, развившихся в ходе эволюции, процессах исцеления. В каждом из нас скрыт ученый. Все мы задаемся вопросами об окружающем мире. Этот процесс начинается в раннем детстве, но многих из нас, к сожалению, от него отучают исполненные благих намерений, но нетерпеливые родители, учителя и старшие братья и сестры. И музыкальный терапевт тоже скрыт в каждом из нас. Большинство людей в современном мире так или иначе используют музыку как лекарство и знают, какую музыку выбирать, когда хочется сохранить или изменить текущее настроение, то есть с нейронаучной точки зрения состояние мозга. Мы знаем, какое сочетание звуковых волн изменит наши мозговые волны. Однако нельзя игнорировать наши индивидуальные различия. Не существует расслабляющей музыки как таковой. Есть музыка, которая действует как расслабляющая именно для вас. Не бывает универсального плейлиста для сосредоточения, для подъема серотонина, для тренировок, хотя некоторые общие принципы существуют. Так, например, музыка, которая побуждает нас выполнять энергичные упражнения, имеет предсказуемый и легкоразличимый ритм – тактус, низкие басы и грув, качающий ритм, не дающий нам отвлекаться. У расслабляющей музыки, как правило, более медленный темп и меньше неожиданностей – тембральных, гармонических, ритмических или, как в медленной части симфонии Гайдна-сюрприз, связанных с громкостью. И наши индивидуальные различия определяют то, что мы находим удивительным, как в целом, так и в конкретный момент. Если вы сейчас поставите аудиокнигу на паузу и заново прослушаете последнюю услышанную до этого песню, ваш мозг воспримет ее иначе, поскольку с того прослушивания он уже успел измениться. Изменился он в какой-то степени и под воздействием этого последнего прослушивания, даже если до того вы слышали песню 1000 раз. Он меняется от настроения, в котором вы сейчас находитесь, от того, голодны вы или нет, отвлекает ли вас что-то, выспались ли вы ночью. Плейлисты, которые люди выкладывают в соцсетях или на Spotify и других стриминговых сервисах, это их плейлисты. Может, отчасти они сработают и для вас, но им всегда будет далеко до тех подборок, которые вы составите для себя. самостоятельно или с помощью дипломированного специалиста по музыкальной терапии. Подступаясь к лечению таких расстройств, как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, депрессия, важно иметь в виду, что выписать музыкальный рецепт на конкретное произведение не получится. И что любую музыку, которая помогает в течение нескольких недель или месяцев, возможно, придется корректировать. Если вам начинает казаться, что музыкальная терапия – это сплошная лотерея и гадание на кофейной гуще, лечение может сработать, а может и не сработать. А если и сработает, то не факт, что надолго. Спросите у любого врача, как часто ему приходится менять назначенное пациенту лекарство. Статины, препараты для коррекции давления, антидепрессанты, даже антибиотики от таких инфекций, как стрептококковая пневмония или сепсис. Это не значит, что препарат сам по себе пустышка. Все дело в том, что наш организм, наша жизнь, наше сознание, намерения и весь наш опыт постоянно меняют нас. Мы не всегда это осознаем, поскольку сознание сшивает все это в единое гладкое полотно. Музыка, которая помогала вам до сих пор, может в какой-то момент не подействовать. Если уже сейчас на стриминговых платформах размещено более 100 миллионов музыкальных произведений, наверняка там найдется что-то новенькое и для вас. Само открытие чего-то нового уже целебно. Оно способствует выделению дофамина и эндогенных опиоидов, а также укрепляет иммунную систему. И потом, это просто интересно и радостно. Найти новую любимую композицию или песню, проиграть ее друзьям, передать дальше. Такие открытия продлевают нам молодость и помогают сохранять гибкость ума. Музыкальная терапия начинается с приглашения открывать новую музыку и испытывать радость открытия.